Новые игроки в индустрии интернет-знакомств. Вхождение Facebook в индустрию онлайн-знакомств было встречено с некоторым удивлением в 2018 году. С одной стороны, из-за скандала, в который была вовлечена компания в связи с передачей данных пользователей Cambridge Analytics, с другой стороны, в связи с печальным опытом социальной сети MySpace в сфере интернет-знакомств. Тем не менее, Марк Цукерберг пообещал гарантии конфиденциальности пользователям, скептически настроенным к романтическим встречам на специально созданной онлайн-платформе Facebook Dating. Вместе с тем, если вспомнить историю создания социальной сети Facebook, то изначально она была сайтом знакомств и общения студентов Гарвардского университета. Таким образом, можно сказать, что с обращением к онлайн-знакомствам Марка Цукерберга произошло возвращение к изначальной миссии социальной сети. Facebook Dating в своем обращении к пользователям подчеркивает, что опыт работы в социальных сетях дает компании Facebook реальное представление о том, чего хотят их пользователи, когда дело доходит до знакомств в интернете. Это преимущество позволяет ей предложить свой собственный успешный подход к интернет-знакомствам в любой точке мира. Пока сервис знакомств действует в 14 странах, включая США, Бразилию, Филиппины, Вьетнам, Сингапур и Эквадор. В 2019 году на dating.com были зарегистрированы 832 419 человек. Для сравнения, Facebook насчитывает 1,49 миллиарда активных пользователей ежедневно, 500 тысяч новых пользователей каждый день, 6 новых профилей каждую секунду. Таким образом, до широкого распространения этого сервиса среди пользователей социальной сети пока далеко. В 2019 году Марк Цукерберг объявил о расширении своего сервиса знакомств и о запуске новой функции Facebook под названием Secret Crush, где пользователи социальной сети могут выбрать 9 своих друзей, с которыми они хотели бы иметь романтические отношения. Если оба пользователя выбирают друг друга, Facebook уведомит каждого из них. И хотя ряд экспертов предполагали, что вхождение Facebook в индустрию интернет-знакомств приведет к тому, что сайты и приложения знакомств начнут терять своих пользователей, которые уйдут в социальную сеть, этого до настоящего времени не произошло. Но, безусловно, у социальных сетей есть целый ряд конкурентных преимуществ. Огромная база пользователей, отсутствие платы за регистрацию профиля, раскрученные бренды. В июле 2019 года появилась информация, что социальная сеть ВКонтакте планирует запустить сервис знакомств «Лавина». В настоящий момент сервис тестируют сотрудники компании. В индустрию знакомств вошла и компания Samsung с приложением для знакомств «Refrigidating» www.refrigidating.com/about. Мобильное приложение обещает помочь одиноким людям найти любовь на основе содержимого их холодильника. Бесплатное приложение работает с умным холодильником Samsung Family Hub. Регистрация пользователей на приложение для знакомств Refrigidating начинается с загрузки фотографий с содержанием холодильника пользователя. Поиск осуществляется опять же по фотографиям холодильников других пользователей. Общение начинается, когда два пользователя лайкнули содержимое холодильников друг друга. В общем, счастье есть, оно не может не есть. К созданию нового сервиса компания Samsung привлекла специалистов по взаимоотношениям. Основная идея приложения знакомств Refrigidating – мы то, что едим. О своих планах по запуску приложения знакомств объявила компания Domino's Pizza для поклонников пиццы в Нидерландах. В отличие от Tinder или Bumble, пользователи приложения Domino не будут прокручивать профили друг друга. Вместо этого они будут прокручивать начинки для пиццы. Алгоритм затем сопоставит их с пользователями, которые имеют схожие вкусы. Кроме того, из приложения знакомств будет возможно заказать доставку пиццы на дом. Основная маркетинговая стратегия нового приложения основывается на том, что основные клиенты Domino's Pizza – это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. И именно эта возрастная категория пользователей преобладает на сайтах и в приложениях знакомств. Мобильные операторы Мегафон, Вымпелком и МТС – уже вошли в индустрию интернет-знакомств. В Мегафон можно подключить сервис «Безлимитные знакомства». Общение в сервисе не требует интернет-подключения. Он доступен в любом месте, где имеется сеть оператора Мегафон. Использование сервиса «Безлимитные знакомства» начинается с размещения анкеты. Пользователю гарантируется полная анонимность, даже номер его телефона скрыт. Сервис позволяет вести переписку без ограничений. Подбор пары осуществляется с учетом месторасположения пользователей. Абонентская плата услуги «Безлимитные знакомства» 5 рублей в сутки. При активировании нового тарифа, не поддерживающего опцию «Безлимитные знакомства», она отключается в автоматическом режиме. Знакомства на Wimpel.com предоставляются в рамках услуги SMS-знакомства 1+1. Пользователям доступны приватные беседы, встречи, обмен фотографиями, возможность задавать собственные параметры поиска, получать новые анкеты каждый день в удобное время, общаться с помощью SMS и делиться новыми фотографиями, без ограничений и дополнительной платы. Абонентская плата на предоплатной системе расчетов 5 рублей в сутки. Абонентская плата на постоплатной системе расчетов 150 рублей в месяц. Знакомства в МТС реализованы на мобильном портале dating.mts.by. Чтобы воспользоваться услугой знакомства с МТС, необходимо пройти по ссылке на мобильный портал dating.mts.by, зарегистрироваться и подписаться на услугу. Без регистрации и подписки доступен только просмотр фотографий пользователей. При оформлении подписки впервые на абонентском номере в течение 5 календарных дней сервис не тарифицируется. Далее стоимость услуги знакомства с МТС составляет 12 копеек в сутки с НДС. Очевидно, что в ближайшем будущем мы услышим и о других проектах в сфере онлайн-знакомств от известных компаний. Разные компании хотят попробовать реализовать свои амбиции на большом потенциальном рынке, который, к примеру, только в США оценивается в 90 миллионов одиноких людей в возрасте от 19 до 45 лет. Вхождение в индустрию знакомств диверсифицирует бизнес, во многих случаях является частью маркетингового продвижения основных товаров и услуг для определенных целевых групп. Поэтому стартапы онлайн-знакомств продолжают появляться. В результате конкуренция между компаниями-разработчиками, стартапами, будет только нарастать в ближайшие годы.